Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowin' and blowin' up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Oh, сны незнакомые сны. Вижу я, видишь ты, днем и ночью опять. Встретились мы посредине зимы, но друг друга с тобой не могли не узнать. Холод ночей, одиночество дни, все забыто давно и ушло в никуда. Будет вдвоем нам намного теплее, даже если опять за окном холода. boughs of holly, fa la la la la la la la la. 'Tis the season to be jolly, fa la la la la la la la la. Don we now our gay apparel, fa la la la la la la la la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la la la la la la la la. Снегом стать. Россия, здравствуй, звучит твое счастье, наша новогодняя колбаса. МС Вспышкин и Никифоровна сделают вам Мэри Клизмас. А может, все получится.

Merry Christmas!